Густой лес был заполнен мраком и дымом, в котором метались заклятия, стрелы и эльфы. Темные и светлые, по многотысячелетней традиции, сражающиеся между собой не на жизнь, а на смерть. Причем последних было явно меньше. И хотя представлены сородичи 5000-летнего мудреца были исключительно гвардией, превосходство в качестве мало-помалу уступало просто одуряющему перевесу в количестве. Кроме того, архимаг, очутившийся на поле боя, мгновенно понял, что кто-то или что-то препятствует телепортации, сбивая и искажая даже его мощные чары. Чтобы попасть к правителю, даже волшебнику уже казалось целую вечность оттачивающему искусство мгновенного перемещения с места на место, лучше поработать ножками. В келье внезапно возникшего на поле боя немедленно полетели разнообразные заклятия вперемешку с арбалетными болтами дроу. Но защитная магия древнейшего эльфа мира выдерживала и не такое. 3 или 4 снаряда из концентрированной кислоты, выпущенные дроу небольшого роста в мантии мага, расплескались о невидимый щит и были немедленно испарены прилетевшим не пойми откуда фаерболом. «Что происходит?» — спросил Килиэль, небрежными пассами испепеляя темнокожего волшебника и одновременно локализуя местоположение огнеметателя. В последнего немедленно полетела молния, пробившая защиту чародея и заставившая дергающееся в конвульсиях тело вспыхнуть. «Какого демона на поверхности делают дроу? И что здесь ради всего святого делает князь?» Защиту архимага разбилось еще с полдесятка мелких плетений. Впрочем, стрелков тотчас отвлек гвардеец, врубившийся в ближайшего врага сразу 2 мечами и без всякой магии превративший оного в несколько кровоточащих кусков. Но отважного воина немедленно настигла сразу пара ледяных болтов, пробивших зачарованные доспехи как бумагу. Келиэль немедленно прикончил их создателей, игнорируя дроу, не терявших надежду подстрелить его из ручных арбалетов, и просканировал окрестности. Попытался. Окружающая местность оказалась закрыта от магического взгляда сильным природным заклинанием, вне всяких сомнений, наложенных лордом-жрецом Висфаэлем. Характерные для одного из правителей древнего леса черты мог распознать даже первокурсник Академии, а не то, что один из ее основателей. «Ничего не понимаю», — ахнул Килиэль и вместе с креслом полетел вперед, на ходу пуская по зарослям волну темной энергии, заставившую уже только что не в 2 ряда стоящих по почти правильной окружности стрелков упасть на пожухлую листву. Впрочем, погибли далеко не все. Часть оказалась без сознания или вообще не попала под удар благодаря защитным артефактам. За большую площадь поражения приходилось платить снижением наносимого урона. Конечно, чары можно было и усилить, но архимаг, руководствуясь чутьем победителя 1000 магических схваток, не спешил выкладываться на полную. Повинуясь его зову, сдобренному толикой жизненной силы некроманта, из царства смерти немедленно пришли на помощь несколько могущественных теней, готовых выполнить приказы, призвавшего их в мир живых. Впрочем, весьма однообразные приказы, так как эти сущности могли делать только одно. «Убивать всех, кто пытается убить меня!» Велел существам Килиэль, не желавший отвлекаться на обычных воинов и мелких чародеев темных эльфов, а потом сделал то, что уже давно надо было сделать. Он взмыл вверх, над скрывающими картину боя препятствиями. Паря над верхушками деревьев и краем глаза наблюдая, как мечутся сгустки тьмы, разя поднявших на него руку, он обозревал окрестности в поисках заметного на общем фоне битвы князя. Его фамильная сила, которую тот наверняка пустил в ход, должна была привлечь внимание своими масштабами. Мимо Килиэля пролетела жрица темных эльфов, упавшая откуда-то сверху. Напоровшаяся всей тяжестью, увеличенной ускорением, на верхушку не кстати подвернувшейся елки, девушка напоминала куклу, сломанную жестоким ребенком после утраты интереса к игрушке. Все лицо дроу превратилось в жуткую кровавую маску, как будто кто-то упорно сдирал с него кожу. Тени, призванные архимагом, старательно выполняли работу. Над деревьями в некотором отдалении взлетел вверх клубок протестующего звенящего железа, в котором опознать нескольких схватившихся на смерть эльфов кому-нибудь не обладающему ускоренным магией восприятием было бы невозможно. На командира гвардии наседало сразу трое бойцов, одинаковых как капли воды и без всяких сомнений являющихся мастерами меча. Но первый клинок королевства держался. Отражая сыплющиеся со всех сторон выпады, он контратаковал. Ни одна рана украшала алыми пятнами одежду дроу, в то время как их противник был хоть и несколько помят, но целёхонек. «Да где же князь?» – озадачился архимаг, на высокой скорости перемещаясь от одного места схватки к другому. Те темные эльфы, над которыми он проносился, немедленно покидали мир живых. Если они не атаковали Келиэля, чтобы пасть под ударами его зловещей свиты, которая все увеличивалась за счет теней, призванных собратьями на щедрый пир, то их великий волшебник уничтожал лично. Или это делали гвардейцы, которые благодаря помощи с небес постепенно стягивали свои силы в бронированные кулаки, которые жрицы и маги дроу старались разбивать. И если у них это и получалось, то не без потерь, весьма значительных. «Хороши!» – одобрил Келиэль своего соклановца-полукровку, который, призвав 7 или 8 низших демонов вместе с магичкой и воином, вооруженным двурукой алебардой, отчаянно защищал раненого товарища от 20 всадников на ящерах. Тяжелое лезвие на длинной рукояти мелькало с такой скоростью, что вокруг гвардейца образовался сверкающий круг, попасть в который было равносильно самоубийству. Тяжелое лезвие рассекало ощерившееся в попытке укусить пасти, перерубало тонкие копья подземных жителей, и разве только стрелы не отшибало по причине излишней массивности. С метательными снарядами и враждебной магией справлялись доспехи, в которые, судя по характерному блеску, ковавшие их гномы добавили маленький слиточек мифрила. Несколько синих импов, похожих на лысых обезьян, замороженных в вечном льде, да так и не оттаивших, своими мелкими, но болезненными магическими атаками мешали кавалерии и замедляли ее. Парочка более крупных демонов страховала спину бойца с алебардой. Волшебница же была очень занята тем, что останавливала кровь лежащему на спине и стонущему эльфу. Подойти к ней мешала тонкая светящаяся линия защитного периметра, установленного воткнутым в землю артефактом, похожим на маленький флаг. От стрелы заклятия ее охранял полукровка, также находящийся внутри проведенной волшебством черты. Первый перешагнувший границы стал бы трупом, сраженным чарами артефакта. И дроу это прекрасно понимали, а потому вперед не лезли. Рабов же, чтобы погнать их на смерть, у всадников под рукой не было, а ящеры, потерявшие хозяев, чужих рук не слушались и в ответ на тычок копьем могли наброситься. Но иногда целительница отвлекалась, чтобы запустить в особо настырных нападающих, приблизившихся к черте, заклятие другое. Отряд, составленный из умеющих работать в команде бойцов, мог держаться еще долго, но ему не пришлось. Келиэль снизился, и дроу умерли. 5000-летний некромант просто остановил своей магией их сердца. «Где князь?» — спросил он. «Не знаю!» — в ответ прокричал демонолог. «Здесь где-то! Охранные чары границы засекли Висфаэля, и он кинулся куда-то, прихватив с собой свои войска, а портал начал сбоить, и нас разбросало». «Значит, это западный лес», — немного успокоился архимаг. «И скоро подойдут регулярные войска, которых здесь не может не быть. Ну где же этот несносный мальчишка?» Будто ответ на его вопрос в спину волшебника ударила мощная взрывная волна, заставив чародея закувыркаться в воздухе. Архимага, не совсем определившегося с тем, где находится верх, а где низ, немедленно попытался прирезать темнокожий мастер меча, подлетевший к нему. Защита чародея протестующе заискрила, становясь видимой под ударами его оружия, но дала ее хозяину время сориентироваться и сосредоточиться на противнике. Выглядел, впрочем, дроу неважно. Одной руки нет, на лице рубленная рана. Тени, бросившиеся на него, воин рассек мечом, явно непростым. Им же он отбил в сторону метко запущенную снизу алебарду. А вот стаю импов отразить полностью уже не успел. Низшие демоны умерли, не добравшись до его тела, но их разрубленные тушки ударились о темного эльфа и перепачкали его своей ядовитой кровью, которую Келиэль немедленно воспламенил, использовав редкое заклинание, подсмотренное им во время поединка двух высших вампиров. Огонь, способный прожечь даже железо, охватил тело мастера меча. Тот сделал еще пару выпадов, пытаясь проломить завесу сгустившегося воздуха, не дающего оружию добраться до архимага. Но потом даже воля бойца такого уровня не смогла поддерживать жизнь в теле, превратившемся более чем на три четверти в головешку. «Кажется, князь нашелся», — пробурчал сквозь зубы архимаг, разглядывая фонтан зеленого пламени в обрамлении крупных точек. «Слишком крупных, чтобы быть живыми объектами». Сила магии ударила в небо неподалеку от того места, где был открыт портал. Вот только двигался древний эльф, оказывается, в противоположном от нужного ему направления. Путь волшебнику преградили три летающих диска, пробившихся вверх сквозь кроны деревьев. Жрицы Лос, управлявшие ими, явно не были намерены пропускать чародея к месту, где в ход шла высшая боевая магия. Первые два архимаг уронил, мимоходом перевернув телекинезом их характерные транспортные средства. Несколько дроу начали левитировать, но без своей козырной карты опасности для Келиэля они уже не представляли. А вот с последним пришлось повозиться. Управлявшая им жрица настолько старая, что кожу ее избороздили нехарактерные для эльфов морщины, оказалась крепким орешком. Прежде чем умереть, она противостояла архимагу несколько десятков ударов сердца, сдерживая его атаки магии летающего артефакта. А шипящие пасти ее змеехлыста, напитанные смесью энергии смерти и тьмы, почти продавили первый слой защиты волшебника. Но на смену сбитым уже летели новые диски. Наверное, не меньше полусотни их оттянулось от места противостояния правителю западного леса. Зеленый свет, источником которого мог быть только князь, заметно ослабел. «Не опоздать бы!» – пробурчал сквозь зубы Келиэль, рассматривая врагов, которые, не помышляя об атаке, выстраивались в защитное построение. «Если убьют правителя, будут проблемы. Конечно, его вкупе с фамильной силушкой так просто не прикончить». «Но если уж дроу ухитрятся это сделать, так даже я не вдруг воскрешу идиота, душою связанного с элементальными силами природы, порядка и жизни. А ну-ка посмотрим, как вам понравится хаос». Удар силы и чуждой самой ткани мироздания на миг остановил битву. Эльфы, отличавшиеся повышенной магической чувствительностью, что темные, что светлые, сразу вышли из сражения, упав в обморок или впав в состояние шока. Остальные отделались контузией. Десяток дисков, словивших основной удар, рассыпались в прах вместе со своими пассажирками. Еще примерно столько же, получив значительные повреждения, свалились на землю. Но крылья построения дроу уцелели, прикрывшись магическими щитами артефактов, и теперь пошли в атаку на архимага, обязанного выдохнуться от удара чудовищной мощи. Мимоходом они уничтожили практически всех гвардейцев, которым не повезло оказаться между ними и противником. Лишь в паре мест придворные маги смогли создать чары достаточной силы, чтобы пережить их удары. «Приди, Хенаксао!» Келиэль призвал вожака демонической стаи, с которым договорился о сотрудничестве. Обычный телепорт был по-прежнему почти недоступен, но заклятия, с помощью которых гости из иных планов могли прогуливаться на привычную смертным реальность, строились на совсем иных принципах. И силы самого волшебника вовсе не были истощены, как думали дроу. Кресло, в котором он летал, выполняло функции, аналогичные дискам жриц темных эльфов. Защита, транспортное средство, оружие и, разумеется, магический накопитель, по мощности мало уступающий тысячелетнему Миллорну, из которого и было когда-то выточено кресло. Архимаг открыл портал во время полета, причем не снижаясь. Демоны вылезли из него и упали на землю, потому что летать не умели, и лишь потом начали прыгать на врага. Но жрицы дроу, как слуги темной богини, оказались подготовлены к отражению новой угрозы. Их змеехлысты рассекали неуязвимую для обычных клинков плоть и впрыскивали туда опасный яд. Ограждающие молитвы поставили защиту, на которую и натыкались своими рогатыми головами демоны. Часть монстров, в том числе сам Хенаксао и несколько его ближайших подручных, защиту продавили, оказавшись на очень маленькой площади летающего диска, наедине с несколькими слабыми женщинами, пусть и владеющими чарами. Участь несчастных была предрешена. Большинство демонов оказались либо уничтожены, либо покалечены. Правда, даже растерявшие задор твари очень эффективно очищали землю и нижние ярусы леса от дроу. И, кажется, даже парочке уцелевших гвардейцев, которым не повезло попасть в зону досягаемости жутких союзников Архимага. «Да чтоб вас всех, тролль-наемник!» «А после сожрал!» Павший в бешенство Архимаг грязно выругался, применив слово, которое маленьким девочкам вообще и одной конкретной эльфийке родом из древнего леса знать не стоило. «Не успеваю. Нежить сюда через обычный портал не пройдет». Витиеватые словесные конструкции вовсе не мешали лучшему боевому магу мира колдовать. Молнии, огненные шары, облака кислоты и яда, даже летучий прах, преобразованный опытнейшим некромантом из какого-то трупа, валявшегося далеко внизу, терзали поредевший строй дроу, которые, забыв о контратаках, старались просто не пустить архимага туда, где сейчас убивали князя. И у них это получалось. Заклятия уничтожали летающие диски, но на смену тем, чья защита истощалась, выходили новые, а подранки отступали вглубь построения, если не разваливались после удара, и если было кому ими управлять. Но тут на поле боя выступила третья сила. В сферу, образованную десятками дисков, ударили огненные копья, навершием которых служили уже знакомые Килиэлю одноразовые боевые артефакты. Их Михаэль называл ракетами. Половину сбили, большая часть оставшихся взорвалась, столкнувшись с щитами. Но две или три все-таки нашли брешь между защитными заклинаниями и детонировали уже внутри построения темных эльфов. Ударная волна снаружи столкнулась с ударной волной изнутри. Был уничтожен только один летающий диск, но строй распался, и Архимаг этим немедленно воспользовался, сразив сразу три близколетящие транспортные средства жриц Лос цепной молнией. Но на этом успехи сумеречных эльфов прекратились. Помимо дроу, обрушивших на них разрушительную магию, в бой вступили демоны, призванные Килиэлем. Крупная тварь, в ней Архимаг с замиранием сердца опознал Хинаксао, вцепилась в идущий первым буртинатор, который разрядил свое чудовищное оружие куда-то вверх, очевидно, надеясь поразить темных эльфов. Дерево и металл встретились с мускулами вожака демонической стаи и проиграли. Стальной нагрудник слетел. Цепочки, удерживающие его на корпусе полуголема-полудоспеха, оказались разорваны. Правая рука практически оторвалась от тела, левая сжималась на горле монстра. Хинаксао, ведомый инстинктами, вцепился в самую уязвимую точку – в горло. И тут эльф, сидящий внутри буратинатора, активировал огнемет. Пламя, вырвавшееся из раны, демон, очевидно, посчитал кровью врага и с еще большим рвением принялся раздирать плоть. Обычный огонь не был страшен по рождению бездны. Возможно, он и недоумевал по поводу странного вкуса жертвы, но свое удивление выразить не успел. Подскочивший сбоку песчаный скорпион вонзил в него жало, а наездница хладнокровно разрядила в развернувшуюся к ней пасть свое оружие, похожее на копье с ручкой. Ракета, сорвавшаяся с крепления, влетела в горло монстра, отбросила его в сторону, протащив по земле, и лишь потом детонировала. Кровавый гейзер был бы достоин представлений самого привередливого вампира о прекрасном. Устрашенные смертью вожака и получившие немало ран от жриц дроу и свинцовых шариков темных эльфов, демоны стали исчезать, возвращаясь на привычный план. Земля осталась за жителями западного и сумеречного леса. Гвардейцы непонятных союзников, вроде бы и одной с ними расы, не атаковали, да и мало их осталось рядом с по-прежнему незакрывшимся порталом, в который помимо перворожденных и их членистоногих скакунов протиснулись и драконы. Это решило дело. После того, как первый ящер, расправив крылья, взвился ввысь, летающие диски брызнули в стороны. Битва была проиграна, и слуги Лос не желали умирать. Но их поражение еще не значило, что своих целей темные эльфы не добились. Архимаг, который наконец добрался до места, откуда явственно тянуло фамильной силой князя, выругался. Громадная щель в земле, забранная частой решеткой упавших деревьев, пропускала через себя лишь слабые отсветы зеленого света. А на стволах стояла невозможная, по мнению Килиэля, компания. Третий лорд-жрец Висфаэль и кое-кто из верховных жриц Лос. И они явно ждали Килиэля. Никто другой не смог бы справиться с ними. Во всяком случае, раньше, чем в глубинах земли погаснет магия и жизнь князя. «Тоб меня...» Ошалело подумал архимаг, но уточнять, кто именно должен был проделать с ним операцию интимного свойства, не стал. «Если у них военный союз, то древний лес пора переименовывать в темный. А если любовь, то меня в идиота, а Лос в светлую богиню. Но последнее вряд ли». «Древний осквернитель!» Губы темной эльфийки расползлись в улыбке. «Я знала, что ты придешь. Я готовилась!» Змей-хлыст в ее руке стал стремительно увеличиваться в размерах, а из его рукоятки вылетели новые змеиные тела. Их были десятки, сотни, тысячи. «Интересно», — отстраненно подумал архимаг. «Кого она принесла в жертву, чтобы добиться такой благосклонности от своей богини? Не иначе, как всю свою семью целиком. Давненько я не видел подобного зрелища». Полуживое оружие взметнулось вверх, шипящей и скалящейся волной, и опало, рассеченное на две части. Впрочем, из обрубков тотчас проклюнулись новые головы. Висфаэль ударил молча, но сильно. Удлинившиеся в сотни тысяч раз стебли травы могли бы пробить насквозь дракона, но бесславно пропали в защите архимага. «Хаос, деточка, в обороне не менее эффективен, чем в наступлении», — назидательно сказал Килиэль, окруженный пленкой постоянно меняющего цвет, форму, магические градиенты и многое другое, чему в языках смертных и названия-то нет первовещества. «И пока я способен поддерживать щит из него, ни физическая, ни магическая атака меня не настигнут. А стоит ему коснуться вас, и жалкими остатками двух самоуверенных глупцов обрезгают даже падальщики нижних миров». «Я знаю», — улыбка жрицы стала еще шире. «Но из каждого правила есть исключение». Сознание архимага получило удар невообразимой силы и утратило концентрацию, занятую борьбой за собственное «я». Разум древнего волшебника вступил в битву, перевес в которой был явно не на его стороне. Возможно, что-то подобное он бы испытал, если бы схватился с мозгом, а может быть и нет. Монстр, выращенный на основе гипнурга, был один, а сейчас в голове волшебника буйствовало никак не меньше двух десятков самостоятельных и очень недобро настроенных личностей, каждая из которых обладала немалой ментальной мощью. Пленка хаоса разрушилась, и тело волшебника вместе с креслом замерло в воздухе без малейшей защиты. Обычный огненный шар, которому надлежало его испепелить, устремился к цели и был перехвачен. А затем Килиэля с практически выжженным мозгом какая-то неведомая сила резко рванула назад. Давление на разум архимага уменьшилось, и он пришел в себя. Даже смог застонать и слегка пошевелиться, а потом и глаза открыл. «Кажется, я брежу», — прошептал он. Гигантское лицо Михаэля, слепленное из духов воздуха, отрицательно покачало головой. А затем в титаническую фигуру, бережно держащую в ладони кресло с древним эльфом, ударил поток змей. Напитанное магией полуживое оружие прогрызло в груди гиганта, похожего на шамана, настоящую просеку, вызвав на свитом из струй ветра лице гримасу боли. А затем гигант ответил. С его протянутой длани вниз к замершим в неподвижности жрице и Висфаэлю потекли молнии. Небесное пламя ударило о щит из трав, который укрыл тех, кто едва не оборвал жизненный путь 5000-летнего архимага. Зелень вспыхивала и гибла, но надежно защищала лорда-жреца и его темнокожую соратницу. «Этим их не возьмешь», — покачал головой архимаг, видя, как разряды чудовищной мощи бессильно растекаются по куполу из измененных магией растений одного из трех представителей древнего леса. «Но у меня есть средство. Хаос». Всеразрушающая, слепая стихия, удар которой, правда, был несколько слабее, чем тот, что обрушился на стаю летающих дисков, уничтожила потоки молний, по-прежнему щедро источаемые воздушной дланью, и обрушилась на травяной щит. Но те, кто был под ним, уцелели. Поток у всеизменяющей первоматерии оказался противопоставлен другой поток, состоящий из смешения земли, травы, бревен, темной магии и магии природы. И два чудовищных по силе удара исчерпали друг друга. А кресло архимага на какое-то время стало обычным куском дерева, полностью выработав вложенную в него силу. Теперь в воздухе оно держалось исключительно за счет того, что его ножки опирались на плоть гигантского эльфа, слепленного из воздушных струй и духов. «Невероятно!» – прошептал Килиэль. «Как они смогли?» И тут князь нанес удар по крышке своей ловушки изнутри. Столб зеленого пламени подкинул вверх бревна, перекрывающие щель, и тех, кто на них стоял, а также тех, кто вцепился в них с нижней стороны, обеспечивая столь необычной паре невидимую, но очень ощутимую поддержку. Десятка-два гипнургов, смертельно опасных своей псионической мощью, взвились в небеса в первый и, скорее всего, последний раз. Наводящие ужас щупальца сжимались и разжимались, не в силах отвратить смерть, ждущую туманящих разум. Телекинез самих себя, то есть левитация, никогда не давался слепым от природы монстрам. Среди них летели и Висфаэль вместе с оставшейся безымянной жрицей. Одного из гипнургов бросило прямо на нее, и чудовищные отростки конвульсивно вцепились в свою последнюю жертву. Отчаянный вопль, пожираемый заживо, смолк раньше, чем служанка Лос коснулась земли. Вместе с ней разбились практически все противники архимага, только Висфаэль смягчил падение магией. Но после этого лорд-жрец повел себя совсем нехарактерно. Он не пытался бежать или драться, просто лежал на мягком ложе из травы. Острое зрение архимага позволило различить ниточку слюны, вытекавшую из уголков его рта. Вырвавшийся на свободу князь, окруженный ореолом зеленого пламени, проревел трубным гласом, что отомстит за своего учителя, и набросился на Михаэля. Тот ответил потоком молний, впрочем, лишь слегка замедливших полет правителя западного леса. «О боги!» Подумал так окончательный не пришедший в себя архимаг, которого ученики, бывший и, скорее всего, будущий, зажали между двумя потоками могущественных сил. «Как же мне их разнять?»